«Я до того спать хочу, что три раза заснул по дороге от плавы», — сказал Пиани. «Что будем делать, тененте?» «Сменим масло, смажем, заправимся, подъедем к главному входу и погрузим добро, которое нам оставили. И сразу в путь?» «Нет, часа три поспим». «Черт, поспать это хорошо», — сказал Банелло. «А то бы я за рулем заснул». «Как ваша машина, Аймо?» — спросил я. «В порядке». «Дайте мне кожан, я помогу вам». «Не нужно, тененте», — сказал Аймо. «Тут дело немного, вы идите укладывать свои вещи». «Мои вещи все уложены», — сказал я. «Я пойду вытащу весь этот хлам, что они нам оставили. Подавайте машины, как только управитесь». Они подали машины к главному входу виллы, и мы нагрузили их госпитальным имуществом, которое было сложено в вестибюле. Скоро все было готово, и автомобили выстроились гуськом вдоль деревьев аллеи под дождем. Мы вошли в дом. «Разведите огонь на кухне и обсушитесь», — сказал я. «Наплевать, буду мокрый», — сказал Пиани. «Я спать хочу». «Я лягу на кровати майора», — сказал Банелло. «Лягу там, где старикашки сны снились». «Мне все равно, где не спать», — сказал Пиани. «Вот тут есть две кровати». Я отворил дверь. «Я никогда не был в этой комнате», — сказал Банелло. «Это была комната старой жабы», — сказал Пиани. «Ложитесь тут оба», — сказал я. «Я разбужу вас». «Если вы проспите, тененте, нас австрийцы разбудят», — сказал Банелло. «Не просплю», — сказал я. «Где Аймо?» «Пошел на кухню». «Ложитесь спать», — сказал я. «Я лягу», — сказал Пиани. «Я весь день спал сидя. У меня прямо лоб на глаза наезжает». «Снимай сапоги», — сказал Банелло. «Это жабина кровать». «Плевать мне на жабу». Пиани улегся на кровать, подложив руку под голову. Я пошел на кухню. Аймо развел в плите огонь и поставил котелок с водой. «Надо приготовить немножко спагетти», — сказал он. «Захочется есть, когда проснемся». «А вы спать не хотите, Бартоломео?» «Не очень. Как вода вскипит, я пойду, огонь сам погаснет». «Вы лучше поспите», — сказал я. «Поесть можно сыру и консервов». «Так будет лучше», — сказал он. «Тарелка горячего подкрепит этих двух анархистов. А вы ложитесь спать. В комнате майора есть постель. Вот вы там и ложитесь». «Нет, я пойду в свою старую комнату». «Хотите выпить, Бартоломео?» «Когда будем выезжать, тененте? Сейчас мне это ни к чему». «Если через три часа вы проснетесь, а я еще буду спать, разбудите меня, хорошо?» «У меня нет часов». «В комнате майора есть стенные часы». «Ладно». Я прошел через столовую и вестибюль и по мраморной лестнице поднялся в комнату, где жили мы с Ринальди. Шел дождь. Я подошел к окну и выглянул. В надвигавшейся темноте я различил три машины, стоявшие гуськом под деревьями. С деревьев стекала вода. Было холодно, и капли повисали на ветках. Я лег на постель Ринальди и не стал бороться со сном. Прежде чем выехать, мы поели на кухне. Аймо приготовил спагетти с луком и накрошил в миску мясных консервов. Мы уселись за стол и выпили две бутылки вина из запасов, оставленных в погребе виллы. Было уже совсем темно, и дождь все еще шел. Пиани сидел за столом совсем сонный. «Мне отступление больше нравится, чем наступление», — сказал Банелло. «При отступлении мы пьем Барбера». «Это мы сейчас пьем. Завтра будем пить дождевую воду», — сказал Аймо. «Завтра мы будем в Удине. Мы будем пить шампанское. Там все лежебоки живут. Проснись, Пиани. Мы будем пить шампанское завтра в Удине». «Я не сплю», — сказал Пиани. Он положил себе на тарелку спагетти и мясо. «Томатного соуса не хватает Барто». «Нигде не нашел», — сказал Аймо. «Мы будем пить шампанское в Удине», — сказал Банелло. Он наполнил свой стакан прозрачным красным Барбера. «Не пришлось бы нам наглотаться дерьма еще до Удине», — сказал Пиани. «Вы сыты, тененте?» — спросил Аймо. «Вполне. Передайте мне бутылку, Бартоломео». «У меня есть еще по бутылке на брата, чтоб с собой взять», — сказал Аймо. «Вы совсем не спали?» «Я не люблю долго спать. Я поспал немного». «Завтра мы будем спать в королевской постели», — сказал Банелло. Он был отлично настроен. «Завтра может статься. Мы будем спать в дерьме», — сказал Пиани. «Я буду спать с королевой», — сказал Банелло. Он оглянулся, чтобы посмотреть, как я отнесся к его шутке. «Ты будешь спать с дерьмом», — сказал Пиани сонным голосом. «Это государственная измена, тененте», — сказал Банелло. «Правда, это государственная измена?» «Замолчите», — сказал я. «Слишком вы разгулялись от капли вина». Дождь лил все сильнее. Я поглядел на часы, было половина десятого. «Пора двигать», — сказал я и встал. «Вы с кем поедете, тененте?» — спросил Банелло. «Сайма. Потом вы, потом Пиани. Поедем по дороге на Кармоны». «Боюсь, как бы я не заснул», — сказал Пиани. «Хорошо, я поеду с вами. Потом Банелло, потом Аймо». «Это лучше всего», — сказал Пиани. «А то я совсем сплю». «Я поведу машину, а вы немного поспите». «Нет, я могу вести, раз я знаю, что есть кому меня разбудить, если я засну. Я вас разбужу. Погасите свет, Барто». «Опускай его, горит», — сказал Банелло. «Нам здесь больше не жить». «У меня там сундучок в комнате», — сказал я. «Вы мне поможете его снести, Пиани?» «Мы сейчас возьмем», — сказал Пиани. «Пошли, Альдо». Он вышел вместе с Банелло, и я слышал, как они поднимались по лестнице. «Хороший это город», — сказал Бартоломео Аймо. Он положил в свой вещевой мешок две бутылки вина и полкруга сыру. «Другого такого города нам уже не найти». «Куда мы отступаем, тененте?» За Тельяменте, говорят. Госпиталь и штаб будут в Порденоне. Тот лучше, чем в Порденоне. Я в Порденоне не был, сказал я. Я только проезжал мимо. Городок не из важных, сказал Аймо.